Глава 15. На следующее утро я приехала к Элизе и сразу попала в объятия к Майке. «Кофейку хочешь?» — заботливо спросила та. «С удовольствием», — улыбнулась я. «Что-то у вас клиентов в холле не видно». «Так с полудня начинаем», — ответила Майя. «Ща повалят». «Значит так, сегодня ты для начала дух папы». «Кто?» Я чуть не уронила чашку с мерзопакостным Нескафе. Ну, кому только пришло в голову обозвать напиток с резким запахом и металлическим вкусом кофе. Хотя, справедливости ради, следует признать, что во время работы его очень удобно употреблять. Не надо варить, просто насыпай в чашку да лей туда кипяток. Но на мой вкус чай все же лучше. «Дух папы», — абсолютно серьезно повторила Майя. «Римского?» — спросила я. «Да нет, обычного. Исаева Павла Константиновича, умершего в 2000 году», — начала разъяснять Майя. «Слушай внимательно». Я отодвинула от себя кружку и попыталась вникнуть в новые служебные обязанности. «Сегодня у тебя два задания», — монотонно вещала Майя. «В полдень на прием явится Исаева Елена Павловна. Жуткая дура, просто неандерталка, но богатая. Ходит к Элли раз в неделю, узнает прогноз на следующую семидневку. Причем рассказывает ей о будущем не гадалка, а дух ее покойного отца. В общем, полный бред, но Елена Павловна искренне верит в то, что Павел Константинович не забыл дочурку, оказавшись на небесах, и свято выполняет его приказы. Без 12:05 я залезла в большой шкаф, стоявший в кабинете Элли, и притаилась в углу. На мне был мужской костюм, шляпа, большие очки, а к подбородку прилепилась довольно густая бородка. Никакой заготовленной речи мне не дали. Ориентироваться следовало на месте. В шкафу было душно, и у меня слегка закружилась голова, искренне надеясь, что привидения не заставят долго сидеть в тесном, плотно закрытом шкафу. Я навалилась на стенку и тут услышала высокое, нервное сопрано. «Ах, Элиза, у меня сплошные проблемы!» «Садитесь, Еленочка Павловна, не волнуйтесь», — мягко отвечала Эль. «Сейчас все решим». «Ужасно, просто не знаю, как поступить. Надеюсь только на папу». «Ну, он нас еще ни разу не подводил». «Пожалуйста, поскорее позовите его». «Расслабьтесь», — забубнила Эль. «Посмотрите на шкаф, спокойно. Спокойно, сейчас. А-о-у, приди к нам, дух Исаева Павла Константиновича. А-о-у». Я мирно сопела, навалясь на стенку. Вдруг прямо над ухом раздался резкий удар и сердитый голос Эли. «Эй, Исаев Павел Константинович! Вы заснули? Ваша дочь нуждается в помощи!» Мигом стряхнув наплывающую дрему, я, надвинув шляпу поглубже на лоб, выпала из шкафа. «Ну, наконец-то!» — не сдержалась Эля. «Сколько можно?» «Уж простите!» — прохрипела я. «Скользко на улице, я шел осторожно, упасть боялся. Вот и припозднился!» Эля издала короткий смешок. Потом, показав мне из-под тишка кулак, весело воскликнула. «Павел Константинович, сегодня в великолепном настроении. Рассказывайте свои проблемы». «А это точно он?» Вдруг с подозрением поинтересовалась Елена Павловна. «Что-то голос сегодня другой, и фигура того мелкая, короткая». «Дорогая», — терпеливо ответила Эль, — «вы уже один раз задавали мне подобные вопросы, и я объяснила, в чем дело. Вы видите перед собой не физическое тело, а ментальную сущность, эфирную часть. Она подвержена колебаниям, зависит от атмосферного давления. Ну, скажите, у вас голова к перемене погоды не болит? Случается, согласилась дурочка. В особенности, когда зимой внезапно теплеет. Вот-вот, подхватила гадалка, а дух может измениться в росте, объеме, начать говорить другим голосом. Это совершенно естественно. Да посмотрите внимательно. Шляпа, борода, костюм. Павел Константинович пришел, кто же еще? Спрашивайте скорее, а то его назад в астрал утянет. Здравствуй, папа, прошептала Елена Павловна. Как себя чувствуешь? Хорошо, прокряхтела я. Душновато тут у вас. У нас лучше. Свежий воздух, птички поют, ангелы летают. Вы о деле беседуете, встряла Эля. Я долго не могу дух держать, время ограничено. Папа, торжественно спросила Елена Павловна, какой лучше, белый или голубой? Я чуть было не поинтересовалась, что она имеет в виду, но вовремя сообразила. Ментальная сущность не имеет права на эти вопросы. Надо подумать. Знать бы, о чем идет речь. Наверное, очень важное дело, раз она явилась к гадалке, заплатив нехилую сумму за прием. Белый или голубой? Ну, с одной стороны белый, с другой — голубой. Какой больше подойдет? Другого цвета нет. Увы, только красный. Это не то, согласись. Да, правильно. Красное типичное не то. Просто жуть. Кому только в голову взбредет? Лишь кретину. Красный — идиотизм. Полный. Абсолютно согласен. Так белый или голубой? Разговор вернулся на круги своя. Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, я ляпнула. Не тот, ни другой. А какой? Мигом поинтересовалась Елена. Черный. Папа! Укоризненно воскликнула дочь. Ну что с тобой сегодня? Черный. Сам посуди, зачем мне черный? Извини, вздохнула я. Не подумавши, брякнул. Там, где я сейчас нахожусь, черный — самый модный цвет. Эля скорчила гримасу и опять из-под тишка показала мне кулак. «Черный!» — сердилась Елена. «Черный комод в спальне, которая после ремонта отделана в бело-голубых тонах». «Комод?» — подскочила я. «Тумба с ящиками?» «Ну да», — кивнула клиентка. «Третий день мучаюсь, какой лучше брать, белый или голубой? С одной стороны шкаф белый, зато кровать небесного цвета, извелась вся. Не могу выбрать комод». «Возьми оба». «Папа, они не войдут в комнату». «Осталось 3 минуты», — голосом спортивного комментатора сообщила Эля. «Закажи бело-голубой», — в порыве вдохновения посоветовала я. «Вчера в мебельный у метро зашел. Там такой был, тебе подойдет. Езжай на Войковскую, встрой двор». «Вот спасибо», — обрадовалась Елена и тут же запоздало удивилась. «Папа, ты ходишь по магазинам?» «Ну», — забормотала я, — «иногда случается в качестве прогулки. Нас порой за хорошее поведение отпускают повеселиться». «Павел Константинович нас покидает», — каменным тоном заявила Эля. Я попятилась в шкаф, чувствуя, как горят уши и щеки. «До свидания, папа», — прошептала Елена Павловна. «Доброго здоровья, доченька!» — прогундосила я и влезла в гардероб. Когда клиентка ушла, Элли распахнула дверцы и с чувством произнесла: «Для первого опыта не так уж и плохо». «Ты считаешь?» — робко спросила я. «Да», — кивнула бывшая одноклассница и, вытащив огромную амбарную книгу, стала аккуратно писать в ней ровные строчки. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я. Эля улыбнулась. «Это склерозник». «Что?» «У врачей есть история болезни, а у меня гадательные истории», — засмеялась Эля. «Веду учет клиентов, тщательно фиксирую, кто и зачем приходил. Обязательно указываю, что ему нагадала». «Для налоговой инспекции бумаги». Эля покачала головой. «Нет, для них чек на ресепшн Майя пробивает. Это для меня». «Зачем тебе бумажная волокита?» Эля откинулась в кресле и вытащила сигареты. Тонкий голубовато-серый дымок начал виться вверх. «Мой салон пользуется огромным успехом. От клиентов отбоя нет. Кое-кто по 3-4 месяца ждет, пока до него очередь дойдет. Некоторые, вроде этой Елены придурочной, постоянно ходят, с любой ерундой прибегают. Другие один раз придут, а потом через год появляются. Но я же гадалка, обязана все знать. Память у меня не ахти, потому и записываю. Вот смотри, вчера была Караваева Светлана Глебовна. Проблема. Старший сын попал в тюрьму. Если теперь баба хоть через 10 лет запишется на прием, я, готовясь к работе, перелистаю книгу и буду в материале. Если, не дай бог, талмуд пропадет, мне кранты. Ясно? Ох, и надоела эта писанина, а что делать? На нее столько времени тратится. Еще бы пару клиентов могла в день принять. Найми кого-нибудь записи делать, посоветовала я. Купи компьютер и посади девочку информацию набивать. «Не доверяю я этим консервным банкам», — вздохнула Эля. «Еще случится с ней что-нибудь, весь архив пропадет. А моя книжечка века переживет. А насчет секретарши? Видишь ли, мы с Майкой тут вдвоем пашем. Нам лишние свидетели не нужны. Берем к себе только абсолютно проверенных людей, хорошо знакомых, вроде тебя. Ладно, ступай отдыхать. Со следующим клиентом одна работаю». Я выскользнула в коридор и пошла к Майе. В голове лихорадочно вертелись мысли. Значит, Эля все записывает в книгу. Моя задача сводится теперь к простому действию. Надо заглянуть в кондуит, пролистать его и изучить всех клиентов за лето-осень прошлого года. Кто-то из них убил Ксюшу и хорошо знает, куда подевалась Анна. Отчего я пришла к подобному выводу? Господи, это же очень просто. И Аня, и Ксюша нуждались в деньгах. Одна была матерью-одиночкой, другая хотела хорошо одеваться. Вот и нанялись к Элизе, стали дурачить глупых людей, бегающих к гадалкам. Интересно, каким образом девицы попали сюда на службу? Эля только что сказала, будто принимает к себе лишь проверенных людей. Впрочем, меня-то она взяла без всяких рекомендаций. Просто помогла бывшей однокласснице. Думаю, это не слишком разумный поступок. Конечно, мы все идеализируем свое детство и с радостью общаемся с теми, с кем когда-то вместе получали двойки. Но школьная пора осталась далеко позади, а люди иногда сильно меняются в процессе жизни. Милая одноклассница могла трансформироваться в вульгарную уголовницу. Эля сильно рисковала, беря меня в долю и не наведя никаких справок. Может, так же необдуманно она поступила и в случае с Аней и Ксюшей. Ладно, сейчас не эта тема для размышлений. Мне следует подумать о другом. Каким образом подобраться к амбарной книге? Ясно, что Эля не позволит никому, даже бывшей однокласснице, изучать записи. Следовательно, читать их придется тайком. «Ты чего молчишь?» — удивилась Майя. пошли чай пить». «А клиенты?» «Целый час никого не будет», — улыбнулась Майя. Мы вновь оказались в кухоньке и повели неспешный разговор. В его процессе я осторожно выяснила кое-какие детали. Глуповатая Майя охотно отвечала на вопросы. Откуда в салоне взялись Аня и Ксюша, она не знает. Девчонки работали хорошо, а потом испарились. На ночь салон просто запирают. Охраны тут нет, милицейской сигнализации тоже. Да и зачем она нужна? Никаких ценностей здесь не держит. Ни компьютера, ни сейфа с деньгами нет. Эля каждый вечер уносит выручку с собой. Из относительно дорогих вещей только светящийся хрустальный шарик на подставке. Но он представляет ценность только для тех, кто собирается заниматься магией. Для остальных это только ненужный прибамбас, который нельзя приспособить даже в качестве ночника. Так что вору тут поживиться нечем. «Просто запираем дверь и уходим», — спокойно рассказывала Маечка. «Замок хороший, фирменный, такой сразу отмычкой не открыть». «Да уж», — притворно вздохнула я, — «потеряешь ключ и меняй запор на новый». «Зачем?» — удивилась Майя. «Сама же сказала, отмычкой не открыть». «Ну, во-первых, у нас дома лежат запасные ключи», — улыбнулась Майя. «А потом смотри». Она открыла ящик и вытащила колечко, на котором болтались какие-то загогулины. «Это что?» — удивилась я. «Ключи от двери. Запасные», — пояснила Майя. «Одна связка дома, две тут. Одно Эля всегда с собой носит. Если потеряет, беде легко помочь. И потом можно обратиться в фирму, которая ставила двери, и они перекодируют замок. Его менять не надо». Просто выдают другие ключи. Так поступать можно до бесконечности, ясно? Я кивнула. К тому же мне стало понятно, каким образом можно заполучить в руки вожделенную книгу. «Вилка», — произнесла Эля, входя в кухню. «Теперь у тебя на очереди пудель. Помнишь, я говорила вчера о Наталье Фильчиной и Ремике?» «Помню». «Тогда внимательно слушай», — велела гадалка. Часа через два я стояла в большом дворе. Вот уж не думала, что в центре Москвы имеются такие замечательные ухоженные территории огромного размера. Первое, что поражало — полное отсутствие автомобилей. Но потом взгляд упал на таблички «Паркинг», и я поняла, что под зданием имеется подземный гараж. У Эли были точные разведданные. Ровно в 5 часов дверь первого подъезда открылась, и на улицу выпала старушка, замотанная в такое количество платков, словно она собиралась пешком на Северный полюс. В руках дряхлое создание держало поводок, на другом конце которого весело подскакивал карликовый пуделек угольно-черного окраса. «Да не тащи ты меня!» — прошамкала бабка. «Еще упаду, не ровен час. Постой хоть секунду на месте, ирод!» «Эх, грехи мои тяжкие, на старости лет в няньке к кобелю подалась!» Продолжая ворчать, старуха с видимым усилием нагнулась и отцепила собачку. Та, радостно лая, понеслась вглубь двора. Наталья Фильчина приказывала старухе выгуливать пса на поводке, поджидая, пока Ремик выполнит все свои делишки. Но бабку, очевидно, мучил артрит, поэтому она, наплевав на указания хозяйки, поступала по-своему. «Эй, ирод, Ремик!» — заорала старуха. «Куда ускакал?» На дворе было еще не так темно. К тому же тут ярко горели фонари. Но, похоже, старуха плохо видела. Весело лая, Ремик галопировал на детской площадке. Я пошелестела конфетным фантиком. Пуделек замер, а потом полетел ко мне. «Хочешь мишку?» — спросила я. Песик затрясся. Я протянула ему угощение. Ремик мигом проглотил конфету и преданно заглянул мне в глаза. Чувствуя себя гаже некуда, я подхватила пуделя и, сунув себе под куртку, сказала: «Уж прости, дорогой, плохо тебе не сделают. Понимаю, что поступаю отвратительно, но альтернативы-то нет. Мне очень надо узнать, где Аня и почему убили Ксюшу. А все ниточки тянутся в салон к Элизе». Ремик, не ожидавший от представителей человеческого рода ничего плохого, тихо сидел под курткой. Мне даже показалось, что он заснул. В метро Ремик вел себя более чем прилично. Просто бешено крутил головой в разные стороны и вздрагивал. Наконец мы добрались до места, где следовало оставить украденное. Довольно просторный сарай внутри оказался чистым. На полу валялось старое ватное одеяло. Я вытряхнула Ремика, привязала его к торчащему из стены гвоздю, поставила перед недоуменно озиравшимся животным миску, куда налила воду, и бутылку, и чашку пришлось принести с собой. «Посиди тут немного», — велела я. «Честное слово, тебя скоро освободят». Пуделек принялся тихо подвывать. Я вынула мобильный. «Алло», — пропела Майя. «Все в порядке, Ремик на месте, только он...» «Что?» «Да воет, боюсь, привлечет внимание. Кто-нибудь услышит, придет и возьмет пса». «Погоди», — велела Маечка. Через пару секунд она, задыхаясь, проговорила: «Наталья уже едет. Старуха ей на работу сообщила, а она позвонила нам. Ты оттуда не уходи, побудь около собаки». «Интересное дело», — возмутилась я. «Каким же образом я объясню этой Наташе свое присутствие возле украденного пуделя? Да она милицию вызовет». В мембране раздался шорох. Быстрый шепоток, потом у меня в голове зазвучал голос Эли. «Вилка, следует проявить сообразительность. Когда появится Фильчина, скажи ей, что ты шла мимо, услышала визг, вошла в сарай и пожалела собаку, принесла ей воды». «Ладно», — вздохнула я. Время тянулось медленно. Сначала я просто топталась на месте. Потом, устав, навалилась на стену сарайчика. Затем села на ватное одеяло и тут же вскочила. На земле, несмотря на толстую подстилку, было очень холодно. Ремик тоже продрог. Он больше не выл, только тихо поскуливал, по очереди поднимая лапки. Испугавшись, что ни в чем не повинная собака окочурится от мороза, я подхватила тощее вздрагивающее тельце и вновь запихнула себе под куртку. Самое интересное, что и мне, и Ремику стало значительно теплее. Я прижалась спиной к двери сторожки и попробовала задремать. Из приятного состояния полного безмыслия меня вывел резкий звонок мобильника. «Не волнуйся, Вилка», — затрахтела Майя. Эля позвонила Наталье и сказала, что с Ремиком все в порядке. О нем решила позаботиться добрая женщина. «Нельзя ли позвонить ей еще разок и попросить поторопиться? Холодно тут жутко». «Еще недолго осталось», — успокоила меня Майя. Прошел час, потом другой, но никакая Наташа не спешила вбежать в сараюшку. Мои ноги превратились в две заледеневшие колонны. Спина перестала сгибаться. Руки покраснели и почти онемели. Еле живая, я вытащила мобильник. «Салон Элизы», — прощебетала Майя. «Где Наталья?» «Ой, Вилочка, как ты там?» «Прекрасно. Теперь никогда не стану покупать замороженных кур». «Почему?» — спросила глуповатая Майя. «Потому что не смогу готовить то, что мучилось в морозильнике», — рявкнула я. «Долго мне еще тут куковать?» «Понимаешь, эта дура перепутала адрес». «Как это?» «Очень просто. Мы ей четко сказали. Первая Георгиевская улица. А она понеслась в Георгиевский переулок, совсем в другой конец города. Но теперь уж точно минут через 10 прибудет». Однако Прошло еще полчаса, прежде чем дверь сарая с громким стуком распахнулась, и в него влетела толстая тетка в норковой шубе. «Ремик!» — завизжала она. «Ремик! Господи! Да его тут нет!» Я с трудом разлепила онемевшие от холода губы и прохрипела. «Вы не собачку ищете?» «Да!» «Черненького маленького пуделя?» «Да! Знаете, где он? Скажите, умоляю, заплачу сколько хотите!» Я вытащила Ремика из-под куртки. Собачка зевнула, увидела свою хозяйку и радостно залаяла, виляя хвостом. «Сыночек!» — взвыла Наталья, вырвала у меня из рук пуделька и прижала его к себе. «Нашелся! Ай да Элиза! Все точно предсказала, даже вас описала!» «А я что? Я ничего. Шла мимо, слышу визг». «Дорогая!» — прервала меня Наталья. «Спасибо за то, что позаботились о Ремике. Вот, возьмите!» В моих руках оказалась тысячная купюра. Пока я обалдела смотрела на нее, Наташа выскочила за дверь, унося с собой Ремика. Когда я, еле шевеля ногами, выползла из сараюшки, она садилась в роскошную иномарку. Помахав мне рукой, Наташа газанула и исчезла за поворотом. Я, тихо злясь, пошла по направлению к метро. Лучше бы эта Наталья не совала мне деньги, а довезла до подземки.